Ничего не оставалось, как смириться с мыслью о разлуке. Я утешала себя тем, что теперь, когда муж живет во мне, я не буду чувствовать себя одиноко. Мне очень хотелось, чтобы он похвалил меня. Я решила заранее вернуться в Париж и помочь ему собраться, но он сказал, что собирать ему особенно нечего, что лучше он лишний день проведет в Компьене, и расстался со мной накануне отъезда. Он сказал даже, что если бы не необходимость идти в посольство, он предпочел бы уехать прямо отсюда. Еще раньше, по дороге в Компьень, я заехала в Париж и посетила профессора Б, который осмотрел меня и сказал, что беременность протекает нормально. Он сообщил, что уезжает отдыхать в Анси до начала октября, но надеется, что до того времени мне и не понадобится его помощь. Перед тем, как ехать в Берлин, Миямура позвонил профессору Б по междугородному телефону и долго советовался с ним. Профессор считал, что я вполне могу остаться в Компьене до осени, а в случае крайней необходимости предложил обращаться в свою парижскую клинику к его ученику, которого обещал предупредить заранее. Миямура связался с клиникой и оставил подробные указания хозяину гостиницы, так что за время его отсутствия ничего неожиданного произойти просто не должно было. Я и не подозревала в нем такой дотошности и педантичности. Впрочем, таким и должен быть настоящий ученый. Кроме того, во мне постепенно крепла уверенность, что он меня любит. Поэтому, как муж и просил, я не поехала с ним в Париж и даже не пошла провожать его до станции. Неподвижно сидя в нашей комнате, я слушала, как в коридоре стихает звук его шагов. При мысли, что теперь я осталась одна, слезы вскипали у меня на глазах, но я даже не позволила себе подойти к окну. Мне было так тяжело, ведь мы не расставались со дня нашей свадьбы. После отъезда Миямуры я жила словно во сне. С одной стороны, я давно уже не испытывала такого удивительного чувства полной свободы. Я могла делать, что хотела. Целыми днями валялась в постели, дремала, но стоило мне вспомнить, что я одна, как меня пронзала мысль, а ведь я так далеко от Японии. Вдруг, сообразив, что давно уж не писала ни родным, ни друзьям, я приняла за письма. В них, как могла, расписывала свою счастливую жизнь, но неожиданно почувствовала сильный приступ ностальгии, и у меня словно открылись, наконец, глаза. Я поняла, как тосковала Марико, живя одна в Париже. Не желая и здесь ей уступать, я решила написать письмо Миямуре. Я даже несколько раз садилась за стол, брала ручку и бумагу, стараясь собраться с мыслями. Но каждый раз в моей памяти всплывали отдельные строчки из писем Марико. И, чувствуя, что мне никак не удастся написать ничего подобного, я откладывала ручку, страшно недовольной собой. Вот так я и жила. И ждала писем от Миямуры, таких писем, какие он писал Марико. Мы с ним никогда не писали друг другу. Ведь едва познакомившись, мы сразу же поженились, поэтому я с нетерпением ждала его писем, предвкушая, что увижу в них доказательства его любви ко мне и гадая, что именно он напишет. Однажды мсье Юбер пригласил меня прогуляться по лесу, и впервые со дня отъезда Миямуры я вышла из дома. Однако прогулка не доставила мне никакого удовольствия, за эту неделю я совсем разленилась, и ощущала полное безразличие ко всему на свете. После того, как мы вернулись, я пригласила учителя пообедать со мной, и когда мы сели за стол, обнаружила на своей салфетке пачку писем. В основном это были письма из Японии, но была и открытка от Миямуры. Доехал благополучно, заседание куда более интересное, чем я предполагал, поэтому очень занят, постараясь не забывать о своем здоровье. Вот все, что там было написано, и ничего более. Я смотрела открытку и с лицевой, и с обратной стороны, и разочарованная, не захотела даже взглянуть на письма из Японии. Разговаривал я с большим трудом, поэтому мсье Юбер, забеспокоившись, робко спросил какое-нибудь неприятное известие. Поняв, что невольно выдало свое внутреннее смятение, я поспешила ответить на его вопрос отрицательно и начала оживленно болтать, но на душе у меня было совсем не весело. Ну, неужели же нельзя было написать как-нибудь по-другому, — обиженно думала я. Мне даже тогда в голову не пришло, что, не имея от меня вестей, он мог беспокоиться о моем здоровье. Сейчас-то я Хорошо понимаю, что всегда имела дурную привычку проявлять требовательность только по отношению к другим, но никак не к себе. Наверное, меня просто слишком баловали в детстве. И с таким характером я собиралась стать матерью. Сейчас мне стыдно даже вспоминать об этом. Я должна была делать все, чтобы заслужить любовь мужа, а я, как капризная девчонка, была довольна только тогда, когда меня хвалили. Конечно, не получив в детстве должного воспитания, я не могла похвастаться хорошими манерами. В ту ночь я долго сидела за столом, положив перед собою полученную от мужа открытку, и думала о том, как я несчастна. Но в конце концов, успокоившись, решила лечь спать. Может быть, он еще напишет мне длинное задушевное письмо. Но я не получила больше ничего, кроме второй открытки, которая пришла примерно через неделю после первой, и в которой в телеграфном стиле сообщалось: конференция закончилась, отправляюсь в Лейпциг. Мне стало невыносимо сидеть одной в этой загородной гостинице и ждать его возвращения. Мне захотелось вернуться в Париж, к мадам Марсель, и я стала наводить справки, не уехала ли она куда-нибудь на лето. И вот какой ответ я получила. Я никогда не уезжаю на лето. Не хочу, чтобы дом, в котором все хранит память о моем покойном муже, опустел хотя бы на день, так что приезжайте, буду вам рада. В тот же день я расплатилась с хозяином гостиницы и уехала в Париж. Я была очень рада снова встретиться с своей дорогой мадам Марсель, и в первый же вечер за ужином обрушил на нее все, что накопилось у меня на душе. Я так нуждалась в участии близкого человека и так ждала, что мадам Марсель посочувствует мне, что... Но, вопреки моим ожиданиям, она строго отчитала меня. Мужчина должен быть предан работе, иметь свое дело в жизни. Вот если бы Миемура забросил науку ради любви к вам, тогда бы он заслуживал всяческого порицания и недостоин был бы вашей любви. Я знаю это по собственному опыту. В вашем сердце просто нет еще настоящей нежности к нему, иначе даже в самых простых, ничего не значащих словах вы бы уловили его безграничную любовь к вам. Она говорила все это, искренне любя меня, но я была так своенравна тогда, что на меня не действовали никакие самые убедительные доводы, особенно высказанные в категорической форме. Мадам Марсель каждый день утром и вечером выводила меня гулять. Она не надоедала мне советами о том, как нужно вести себя в моем положении, а просто без лишних слов заставляла меня делать все, что считала необходимым. Вместо того, чтобы читать мне лекцию о том, как пагубно влияет отсутствие движения на здоровье матери и ребенка, она насильно вытаскивала меня на прогулки, заявляя, что мое тело уже не принадлежит мне одной. К счастью, у меня не было приступов тошноты. Наоборот, с каждым днем аппетит становился все лучше. У меня возникло приятное ощущение наполненности, как будто что-то зрело в глубине моего тела. В то же время я до странности быстро уставала, и ежедневные прогулки очень утомляли меня. Но в ответ на мои жалобы мадам Марсель только смеялась и говорила, что это от жары. Хотя какая там жара? В Японии такая погода бывает в мае. Тем не менее мадам Марсель все время сетовала на невыносимую духоту и часто целыми днями валялась на диване, поэтому я решила, что в моей постоянной расслабленности тоже нет ничего особенного и не стоит обращать на нее внимание. Просто я беременна, вот и переношу жару еще хуже, чем мадам Марсель. Ночами я покрывалась испариной и просыпалась в мокрой насквозь пижаме, но это тоже списывало на жару. Миямура вернулся в Париж в конце сентября и, увидев меня, озабоченно сказал: «Что-то ты осунулась». Он бы еще сказал, что я подурнел. Не знаю почему, но его слова показались мне обидными, и я расплакался. Мне казалось, что я осунулся из-за беременности и не видел в этом ничего особенного. После того, как он вернулся, я словно ожила. Присутствие мужчины всегда заставляет женщину подтянуться, и даже возобновила свои занятия музыкой и французским. Но что бы я ни делала, прежняя энергия не возвращалась ко мне. Я даже стала волноваться, что мое состояние может дурно сказаться на плоде, и ребенок родится лентяем. Я впервые готовила стать матерью. Мне не с кем было посоветоваться, поэтому все изменения в своем организме, равно как в настроении, я относила насчет беременности. В начале октября меня осматривал профессор Б., но я не стала говорить ему, что чувствую себя хуже. Я пребывала в полной уверенности, что во всем могу на него положиться. К тому же, кое-какие тонкости мне трудно было объяснить по-французски. И все же, какая страшная вещь, узкая специализация. Наблюдая только за правильным развитием плода, профессор не обратил никакого внимания на то, что у меня не все в порядке с легкими. Ему и в голову не пришло простукать мне грудь. С того дня, как на Париж упал первый туман, я начала слегка покашливать. Помню, что когда-то я перенесла плеврит, Мимур очень забеспокоился и захотел осмотреть меня, но я застыдилась и не позволила ему это сделать. Тогда он стал приставать ко мне с расспросами, и я подробно рассказал ему о тех переменах, которые произошли в моем состоянии в конце лета. Буквально на глазах, изменившись в лице, он тяжело вздохнул и сказал: «Да, нельзя было мне ездить в Германию. Но какое отношение все это имеет к твоей поездке? Если бы я не уехал в Германию, ты бы не вернулась в Париж. Этим летом тебе надо было как следует отдохнуть на свежем воздухе. Нельзя было так рано возвращаться в Париж. Не беспокойся, вот рожу, и все пройдет». Я была очень рада, что он беспокоится о моем здоровье, и только посмеивался. И даже когда он пригрозил показать меня специалисту, не приняла его слова всерьез, подумав, что он просто перестраховывается, как это свойственно всем врачам. Однако на следующий день он не пошел в институт, заявив, что отведет меня к профессору Б. В таких случаях он становился очень упрямым и, раз приняв решение, не отступался до конца. Когда он позвонил профессору и попросил его принять нас, тот тоже встревожился и сказал, что обратится к профессору Н., специалисту по болезням дыхательных путей. В конце концов, было решено вечером того же дня провести консилиум в доме профессора Н. «Ты слишком сгущаешь краски», — смеялась я. «Я вовсе не хочу, чтобы такие светила делали меня объектом для своих насмешек». Но муж ничего не ответил и к назначенному часу повел меня к доктору Н. Осмотр показал, что у меня не совсем в порядке верхушка легкого. Мне это не казалось опасным, во всяком случае, не более, чем когда болит живот, но, видя, как оба профессора, имея Мура, с озабоченным видом переговариваются по-французски, я заволновалась. Я еще не знала, что речь идет об искусственном прерывании беременности, к которому, по их мнению, следовало прибегнуть для защиты материнского организма. Но робко, заглядывая в их озабоченные лица, чувствовала, возможно, благодаря своему материнскому инстинкту, что на меня надвигается какая-то опасность. Вскоре Миямура сел на стул напротив меня и, глядя мне прямо в лицо, тихо заговорил по-японски. Оба доктора пришли к выводу, что следует прервать беременность, ибо продолжение ее опасно для твоего здоровья. Они очень обеспокоены твоим состоянием и полагают, что чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Прерывание беременности — не такая уж страшная операция. Мы можем полностью довериться профессору Б., он сам позаботится и о подходящей клинике, и обо всем остальном. Состояние твоих легких не так уж и опасно, но роды могут привести к резкому обострению. Я слушала молча, глядя прямо в глаза Миямуре, но смысл его слов не доходил на меня. Я только чувствовала, как по моим щекам крупными каплями стекают слезы, и, понимая, что не должна рыдать перед чужими, отчаянно сжимала в руках платок и стискивала зубы. Я и сейчас всем телом остро ощущаю ту напряженность, которая воцарилась в кабинете доктора Н. Некоторое время я покорно слушала, как Миямура убеждает меня прервать беременность, но потом, не выдержав, вскочила и, подойдя к профессору Б., решительно сказала по-французски: «Доктор, прошу вас, позвольте мне рожать. Пусть даже я умру во время родов. Убить ребенка, чтобы спасти себя, это слишком подло. Я не могу так поступить». И сама, испугавшись своей смелости, прижала к лицу руки и разрыдалась. Я и теперь не понимаю, как решилась воспротивиться их намерениям. Медицинские светила с пренебрежением относились к тебе, моя дорогая девочка. Они считали тебя просто частью материнского организма, сгустком плоти, но ты, хотя и находилась еще внутри меня, уже была живым существом, наделенным душой и заставляющим других считаться с собой. Быть может, именно ты и заставила меня сказать все это. Кажется, в то время ты как раз начинала двигаться. Не знаю, как долго я рыдала. В какой-то момент, вдруг испугавшись, что мои слова могут быть восприняты как проявление обычной женской взбалмошности, я вытерла слезы и еще раз сказала профессору Б. по-французски. «Доктор, я вполне отдаю себе отчет в том, что говорю. Бог даровал мне это дитя. Если я сама уничтожу его только ради того, чтобы сохранить свое здоровье, Бог не простит мне этого, даже если я не вынесу родов. Для матери радость пожертвовать жизнью ради жизни своего ребенка. К тому же ведь никто не может сказать со всей определенностью, что угроза моей жизни действительно существует. У меня было такое чувство, вот я цепляюсь за соломинку». Испуганными я Мурову коризненно твердил: «Синко, Синко, не надо!» Но в следующий миг старый профессор с неожиданно серьезным выражением, навсегда улыбающимся лице, одобрительно кивнул и, положив руку мне на плечо, прошептал сочувственно: «Я хорошо понимаю тебя, девочка». Меня била нервная дрожь. Еще раз все обсудив, доктора решили выждать какое-то время и посмотреть, как будут развиваться события. Миямура сказал мне потом, что профессор Б. был восхищен моим мужеством. «Сразу видно, что это женщина из страны, где совершают харакири», — говорил он. Не понимаю, что такого особенного было в моем поведении. Я знала, что многие парижанки не хотят рожать. Они считают, что надо сначала обеспечить себя материально, а уж потом заводить детей. Знала, что многие меня осуждают, мол, приехала с мужем за границу. Пыталась учиться сама и тут же решила обзавестись ребенком. Что ж, возможно, подобное отношение парижанок к жизни имеет определенную историческую подоплеку, но японские женщины совсем другие. Любая японка поступила бы на моем месте точно так же. К тому же мне кажется, будто мною руководили в тот миг какие-то высшие силы, иначе трудно объяснить, почему я вдруг отважилась оказать столь решительное сопротивление, преодолев обычную робость. Это был вопль материнского сердца, и я не вижу в этом ничего предосудительного. Он вырвался у меня совершенно бессознательно. Мое дитя было даровано мне свыше, я была так счастлива, что даже ощутила присутствие Бога. Я нежно лелеяла своего ребенка, стараясь согреть его своим теплом. Поэтому, когда возникла опасность, что у меня его отнимут, я потеряла власть над собой. Когда мы в тот вечер вернулись домой, я сразу прошла в спальню и легла, но на сердце у меня было неспокойно. Они сказали, надо посмотреть, как будут развиваться события, но что должно произойти, чтобы отпала необходимость прерывания беременности? Как можно убедить их в неприемлемости для меня такого исхода? Миямура, очевидно следуя рекомендациям профессора Н., вручил мне термометр, заявив, что ежедневно после обеда я должна буду 2 часа лежать в постели и измерять температуру. С этого дня повышение и понижение столбика ртути в этом термометре стало центром моего существования. Поднеся градусник к свету, я увидел, что этот проклятый столбик был на 4 или 5 делений выше красной черты, и по щекам моим тут же покатились слезы. «Ну, какая температура?» — спросил, подойдя ко мне Миямура. Я отдала ему термометр, и у меня вырвалось сквозь слезы. «Прости, что мучила тебя своими капризами». Сказав это, я смутилась и спрятала лицо под одеяло. Я не понимаю, почему так сказала тогда, может быть, бессознательно, ощущая, что я плохая жена, и Бог наказывает меня за это, ведь я не могу даже, как все женщины, родить это дарованное нам свыше дитя. Перебирая в памяти события нашей прошлой жизни, я видел, что действительно вела себя дурно, все время сомневаясь в муже. Мне казалось, что я должна просить прощения у Миямуры, просить прощения у Бога. Если, раскаявшись, я стану хорошей женой, — думал я, — то, может быть, я смогу благополучно родить. Конечно, глупо было так думать. Ты, наверное, смеешься, читая эти строки. Но для меня все это было очень серьезно. Если бы я только могла, я бы упала перед Богом на колени и молила его о прощении. Миямура как мог утешал меня. Он говорил, что при легочных заболеваниях самое вредное — волноваться. Объяснял, что очень хочет ребенка, но моя жизнь для него важнее, поэтому он решил прислушаться к мнению доктора. Говорил, что у нас еще будут дети, а сейчас, поскольку мое здоровье в критическом состоянии, ну, впрочем, если я решила рожать, то так тому и быть, но тогда я должна относиться к себе с удвоенным вниманием. Натянув на голову одеяло и с трудом сдерживая рыдание, я слушала мужа, почти не разбирая слов, но жадно вбирая в себя его интонации, его голос. Он мог говорить какие угодно слова. Для меня имели значение только искренняя любовь и печаль, звучащие в его голосе и наполняющие теплом мою душу. Он любит меня, а большего мне не надо. У меня вдруг стало легко на сердце. Точно такую же легкость я ощущала в детстве, после того, как, вдоволь накапризничавшись и наплакавшись, наконец успокаивался. Поднявшись, я готова была обратиться к нему со словами любви, которые он так заслуживал, но смутилась и сказала только: «Теперь я буду много есть мяса и быстро выздоровею». Я и в самом деле пребывала в полной уверенности, что даже если у меня есть какое-то легочное заболевание, оно вряд ли так уж опасно, и, выполняя хотя бы некоторые из многочисленных рекомендаций Миямуры, к примеру, хорошо питаясь, я смогу родить благополучно. А дальше Миямура целыми днями только и делал, что заботился о моем здоровье. Я ежедневно измеряла температуру, правильно питалась, достаточно двигалась, но и этого ему было мало. Он внимательно следил за тем, чтобы в комнате был свежий воздух, требовал, чтобы днем и вечером окно держали открытым и не закрывал его даже тогда, когда мы ложились спать. Сейчас-то я понимаю, что он старался дома создать мне санаторные условия, но тогда мне его заботы казались излишними. Я считал, что, как любой врач, он просто перестраховывается, и хотя я, конечно, была искренне благодарна ему, необходимость выполнять все его предписания иногда казалась мне обременительной. Каждое утро он водил меня на прогулку. По тихой сонной улочке мы доходили до станции метро Порт-Дотей, оттуда он ехал в институт, а я пешком возвращалась домой, гуляя таким образом около часа. Во второй же половине дня я никуда не выходила и, согласно его указаниям, лежала в постели. Теперь-то я с удовольствием вспоминаю эти обязательные ежедневные прогулки. Очень часто окрестности были окутаны густым, как в горах, туманом. Желтые листья каштанов низко нависали над головой, и временами какой-то из них, намокнув, с невнятным шорохом падал на землю. Иногда сквозь туман проглядывало голубое небо и пробивалось слабое солнце. Тогда я старался идти по солнечной стороне, чтобы накопить в себе побольше солнечной энергии. Миямура был неизменно заботлив и следил, чтобы я гуляла каждый день. Иногда мне не хотелось выходить из дома, и тогда он уговаривал меня, как ребенка. Боюсь, что ему и самому не очень-то хотелось гулять. С большим удовольствием он занялся бы экспериментами, но он приносил себя в жертву моему здоровью и никогда не жаловался. Бывали дни, когда он приходил с работы пораньше, потому что слишком беспокоился о моем состоянии. Скоро я забыла о своих подозрениях относительно Марико Аоки. Я чувствовала, что муж любит меня, и, видя, сколько я ему доставляю хлопот, много раз думала: может быть, мне действительно лучше было последовать советам врачей и прервать беременность, ведь я должна доверять любящему меня мужу и слушаться его. Но всякий раз, когда я так думала, я вспоминала о тебе, моя девочка. Может, кому-то это покажется странным, но я ощущала тебя, пока еще никому не видную, вполне независимым существом.